Итак, Линдси Фолкнер умерла, а Фуркейт узнал о Маркоте. Со смертью этой сучонки ему представлялась прекрасная возможность продать агентство. Но тут появилось новое препятствие в лице Фуркейда. Но как этот ненормальный сумел узнать о звонке Маркота? Донни перебрал в уме множество вариантов, включая подслушивающие устройства. Но все их отверг. Фуркейт знал только об одном звонке. Все остальные — всего лишь его предположения. Донни на мгновение застыл с бутылкой пива в руке. «Не следовало мне платить за него залог», — с запоздалым сожалением подумал Бишен. «Памела всегда говорила, что Донни сначала действует и задумывается о последствиях только тогда, когда становится уже поздно. Интересно, поняла ли она, насколько была права?» Глава 39. «Ты опять опоздала!» Майрон застыл посреди комнаты, засунув костлявые руки за сияющий черный ремень, на его лице читалось глубокое неодобрение. «Простите, Майрон», — бросила на ходу Анни, едва удостоив его взглядом и подходя к шкафу с документами. «Мистер Майрон!» — занудливо поправил он ее. «Хочу тебе сообщить, что я доложил шерифу о том, как плохо ты справляешься с обязанностями моего помощника. Ты постоянно опаздываешь, приходишь и уходишь, когда тебе заблагорассудится. Я не могу допустить хаоса в моем отделе». «Прошу прощения», — промямлила Анни, роясь в картотеке. Майрон наклонился через ее плечо, и лицо у него вытянулось. «Что вы делаете, помощник шерифа Бруссар? Вы меня слушаете?» Анни не отводила взгляда от карточек. «Я вся внимание. Вы хотите, чтобы Гас перевел меня из вашего отдела? Но я постараюсь работать лучше, честное слово». Она достала список улик, собранных на месте преступления по делу Нолан, и пробежала по нему глазами. В третьем разделе «Волосы» значился тот самый лобковый волос, который Стоукс выудил в душе Дженнифер Нолан. «Что ты ищешь?» — спросил Майрон, слегка обескураженный тем, что Анни не обращает на него внимания. «Чем, по-твоему, ты занимаешься?» «Своей работой», — ответила Анни, ставя карточку на место. У Анни стало муторно на душе. Она почти обвинила детектива в том, что он и есть насильник. Если она права, Чес Стоукс не только насильник, но и убийца. Если Анни ошиблась, то Стоукс отберет у нее жетон. Ей требовались улики, а все они оказались у Стоукса. «Что с тобой происходит, Бруссар?» — проскрежетал Майрон. «Ты больна или выпила?» «Да, вы знаете, я что-то плохо себя чувствую», — промямлила Анни, с грохотом задвигая ящик. «Вероятно, я заболела». Анни прошла по коридору в свою раздевалку, села в складное кресло под унылым светом голой лампочки. Кто-то проковырял новую дырку в стене, теперь на уровне груди. Придется принести еще шпаклевки, но сейчас ей требуется спокойно посидеть несколько минут, чтобы все продумать. «Держи нити отдельно, а не то они спутаются в узел, Туанетта», — предупреждал ее Фуркейт. Узела она уже получила, причем сама оказалась в самом его центре. Ренар присылает ей подарки. Донни Бишен снюхался с Маркотом, а у того завязки с мафией. Стоукс в лучшем случае плохой коп, а в худшем — убийца. «Ты сама напросилась», — пробормотала Анни себе под нос. «Ты ведь хотела быть детективом?» Стоукс показался ей самой неотложной проблемой. Если ее подозрения верны, то следующая женщина уже в опасности. «Я сама попаду в переплет», — вслух напомнила себе Анни. И события прошлой ночи прокрутились перед ней, как черно-белое кино. чернильная тьма ночи, осколки раковин на стоянке, листы бумаги на земле, выпавшие из папки, громкий выстрел, звон разбитого стекла. Память услужливо разворачивала перед ней свою ленту. Гнев в глазах Стоукса, когда они спорили о пропавших уликах. Ярость на его лице в тот вечер много месяцев назад, когда Анни отказалась от его ухаживаний. Как агрессивно он вел себя, словно хотел ее ударить. Стоукс был человеком, способным на разрушительную ярость, которую он прикрывал своим природным очарованием. Он был то совершенно нерационален, то хладнокровно логичен, абсолютно непредсказуем, настоящий хамелеон. Эти черты характера сформировала в нем жизнь, и он уже приехал таким 4 года назад в Байю-Бро из штата Миссисипи. Совпадение или нет, но как раз перед этим душитель из Байю начал свое черное дело.